Джон Диксон Карр. «Часы смерти». Читает Антон Макаров. Глава первая. Открытая дверь на Линкольнс Инфилдс. «Странные преступления?» — переспросил доктор Фелл, когда разговор зашел о том случае со шляпами и арбалетами, и вслед за ним о еще более любопытной загадке перевернутой комнаты Waterfall Manor. «Вовсе нет. Они кажутся странными лишь потому, что какой-нибудь факт изложен вне его правильного контекста. Например...» Негромко продолжал он, увлеченно посапывая носом. «Поразмыслите вот над этим. Вор забирается в мастерскую часовщика и крадет стрелки циферблата больших часов. Больше он ничего не трогает, ни к чему даже не прикасается. Только эти стрелки, не имеющие никакой особой ценности. Ну, что бы вы сказали на это, будь вы полицейским, получившим такое известие? И раз уж об этом у нас речь... К какому роду преступлений вы бы его отнесли?» Я подумал, что у доктора просто разыгралось воображение, как это обычно бывает, когда он сидит в удобном кресле и рядом стоит кружка пива с пеной до краев. Поэтому я пролепетал в ответ, что, скорее всего, решил бы, будто этот человек убивает время, и замолчал, ожидая услышать презрительное фырканье. Но не услышал. Доктор Фелл сосредоточенно рассматривал кончик сигары. Выражение его широкого красного лица и многочисленных подбородков из довольного стало задумчивым. Насколько задумчивым вообще может стать подбородок, не испытывая при этом особых неудобств? А маленькие глазки прищурились за стеклами пенсне на широкой черной ленте. Некоторое время он сидел в молчании, натужно, с присвистом, дыша и поглаживая свои бандитские усики. Затем он неожиданно кивнул. «Точно!» — объявил он. «Да. Вы попали в самую точку!» Он ткнул воздух сигарой. «Именно поэтому убийство выглядело таким жутким, когда оно произошло. Там, знаете ли, было убийство. Мысль о намерении Боскомба нажать тогда на курок с единственной целью — убить время». «Боскомба? Убийцы?» «Всего лишь человека, признавшегося в намерении совершить таковое. Что же касается настоящего убийцы, дело было весьма жуткое, как я уже говорил. На нервы я никогда не жаловался», — заметил доктор, шумом втягивая воздух, тут же заплутавший в лабиринте его носоглотки. «Нет, не жаловался. Такую броню...» — он ткнул себя в бок. «Сразу не прошибешь. Но я даю вам честное слово. Тот проклятый случай напугал меня, а насколько я помню, такое со мной произошло лишь однажды. Напомните мне как-нибудь, я расскажу вам о нем». Я так никогда и не услышал этого рассказа из уст самого доктора, поскольку тот вечер супруги Фелл и я провели в театре. А на другой день у меня уже все было готово к отъезду. Я покидал Лондон. Сомнительно, однако, чтобы доктор стал подробно излагать то, как он любопытнейшим образом помог департаменту уголовного розыска сохранить свое лицо. Тем не менее, всякого, кто хорошо знает доктора Фелла, не могут не заинтересовать обстоятельства дела, которое заставило его испытать чувство страха. В конце концов, я узнал обо всем от профессора Мельсона, сопровождавшего доктора Фелла в том расследовании от начала до конца. Произошло это осенью, за год до того, как доктор Фелл переехал в Лондон в качестве советника Скотланд-Ярда. Причины этого переезда как раз и станут понятными в конце повествования. Это дело было последним из тех, расследование которых официально возглавлял главный инспектор Дэвид Хедли, перед самым своим выходом на пенсию. На пенсию он, однако, не вышел. Сейчас он суперинтендант Хедли. И это также станет понятным. В силу того, что некое лицо, игравшее в деле значительную роль, скончалось не далее, как 4 месяца назад, исчезли последние препятствия к приданию гласности некоторых его важных деталей. Поэтому я излагаю здесь все факты. Когда Мельсон закончил свой рассказ, мне стало понятно, почему этот человек, обычно столь хладнокровный, навсегда сохранит предубеждение против застекленных крыш и золотой краски, почему мотив убийства был столь дьявольски тонок, а орудие уникально. Почему Хедли считает, что дело это может быть названо делом летающей перчатки, и почему, наконец, некоторые из нас навсегда запомнят загадку часового циферблата как величайшее дело доктора Фелла. Это случилось вечером 4 сентября. Мельсон хорошо запомнил дату, поскольку ровно через неделю он должен был отплыть домой, чтобы успеть к началу осеннего семестра, открывавшегося 15 числа. Он чувствовал себя усталым. Судите сами, что получится за отпуск, если все лето уходит у вас на то, чтобы как-то поддержать свой академический престиж, выполняя такую весьма условную и трудоемкую повинность, как публикование своих трудов. Работа над сокращенным изложением истории моего времени епископа Бернета, изданным и аннотированным доктором философии Уолтером С. Мельсоном, тянулась так долго, и профессор так яростно не соглашался со старым сплетником чуть ли не по каждому пункту, что даже удовольствие уличить того во лжи, весьма, кстати, частое, не подогревало больше его энтузиазма. В тот вечер, однако, Мельсон постоянно ловил себя на том, что улыбается. Он чувствовал присутствие старого друга, тяжело шагающего рядом. Силуэт его внушительной фигуры в невероятных размерах черном плаще и неизменной шляпе с загнутыми полями, какие носят английские священники, отчетливо выделялся в свете уличных фонарей. Две его трости, по обыкновению сердито споря друг с другом, громко постукивали по пустынной мостовой. Они возвращались пешком вдоль Холборна. Время шло к полуночи. Вечер выдался холодный и ветреный. Блумсбери в это лето неожиданно оказался переполненным. Поэтому лучшим, что Мельсону удалось подыскать для жилья, была неуютная квартирка из 2 комнат, спальни и гостиной, на Линкольнс-Инфилдс. К тому же ему каждый раз приходилось преодолевать 4 лестничных пролета, чтобы до нее добраться. Они просидели в кинематографе гораздо дольше, чем предполагали. Доктор Фелл, раболепный поклонник таланта мисс Мириам Хопкинс, настоял на том, чтобы просмотреть картину дважды. Но Мельсон днем сделал поистине редкое приобретение, натолкнувшись у Фойла на словарь средневекового латинского шрифта. И доктор наотрез отказался идти домой, не ознакомившись с этой замечательной находкой. «Кроме этого», — пророкотал он, — «не станете же вы уверять меня, что ложитесь спать в столь ранний час?» «Что в самом деле?» «Дружище, вы меня разочаровываете. Будь у меня ваша молодость, задор мне 42», — заметил Мельсон. «Человек», — яростно набросился на него доктор Фелл, — «человек, который упоминает о своем возрасте, едва ему минуло 30, уже обрастает мхом. Я постоянно наблюдаю за вами». Он моргнул из-под очков. «И что же я вижу? Вы напоминаете мне нелюбопытного Шерлока Холмса. Где ваша жажда приключений, здоровая человеческая любознательность, в конце концов?» «Большой турникет», — заметил Мельсон, увидев знакомый знак. «Здесь нам направо. «Я намеревался...» Продолжал он, вынимая изо рта трубку и выбивая ее себе на ладонь. «Спросить вас о вашем чувстве здорового любопытства. Есть у вас на примете какое-нибудь новое преступление?» Доктор Фил хмыкнул. «Возможно. Точно еще не знаю. Может быть, у них что-то и получится с убийством дежурного администратора в том универмаге, но я лично сомневаюсь». «А что там произошло?» «Хм. Вчера вечером я обедал с Хедли, но он, кажется, и сам не знает всех подробностей. Мне он сказал, что еще не ознакомился с рапортом. Этим делом занимается один из лучших его сотрудников. Если не ошибаюсь, все началось с эпидемии магазинных краж в больших универмагах. Их совершала женщина, личность которой полиция никак не может установить». «Магазинные кражи представляются мне довольно-таки...» «Да, да, знаю. Но в этих кражах прослеживается нечто дьявольски странное. И продолжение у них вышло скверное. Черт возьми! Мельсон, меня это тревожит!» Некоторое время Фелд дышал хрипло и с присвистом. Очки на носу съехали на бок. «Продолжение последовало с неделю назад в универмаге Гембриджа. Вы что, совсем не читаете газет? В ювелирном отделе была организована специальная распродажа или что-то в этом роде. Народ там буквально кишмя кишел. Через эту толпу двигался дежурный администратор, безобидный субъект в традиционной визитке и с прилизанными волосами. Вдруг администратор хватает кого-то за руку. Переполох, возня, крики, рассыпанный по полу поднос стеклянной бижутерии. Затем, посреди этого бедлама и прежде, чем кто-либо успевает сообразить, что произошло, администратор бесформенной грудой оседает на пол. Пронзительные вопли, кто-то замечает под ним лужу крови. Его переворачивают и видят, что у него... чем-то острым, видимо, ножом, вспорот живот. Вскоре после этого бедняга скончался». В узком проходе, известном под названием «Большой турникет», было как-то промозгло и неуютно. Эхо их шагов катилось по плитам мостовой меж рядами запертых и зарешеченных на ночь магазинов. Вывески беспокойно покачивались, поскрипывая. То тут, то там неверный свет газового фонаря выхватывал одну-две позолоченные буквы. То ли в бесхитростном пересказе доктора было что-то такое, то ли какие-то странные шумы возникли на фоне бормотания ночного Лондона, но Мельсон вдруг оглянулся через плечо. «Боже милостивый!» — воскликнул он. «Вы хотите сказать...» что кто-то совершил убийство только потому, что попался на магазинной краже? «Да. И не забывайте, каким образом, мой мальчик. Говорил же я вам, что дело скверное. Никаких ключей к разгадке, ни описания преступника, решительно ничего, кроме того, что это была женщина. Ее видели, должно быть, человек 50, не меньше. И каждый дает свое описание. Она исчезла, испарилась. И все. Это самое худшее, что могло произойти, вы понимаете? Начинать не с чего». «Пропало что-нибудь ценное?» «Часы. Карманные часы. Они лежали на подносе вместе с другими диковинками, образуя небольшую экспозицию. Их не продавали. Эта выставка как бы отражала все вехи в развитии часового дела. От Питера Хилли до наших дней». В голосе доктора Фэлла появились необычные нотки. «Кстати, Мельсон, в каком номере вы живете на Линкольнс-Инфилдс?» Как-то словно помимо своей воли Мельсон вдруг остановился, отчасти чтобы закурить трубку, отчасти же потому, что смутное воспоминание шевельнулось в нем, заставив вздрогнуть, будто кто-то тронул его сзади за плечо. Спичка громко чиркнула по шероховатой поверхности коробка. Возможно, воспоминание было вызвано выражением маленьких блестящих глаз доктора Фэлла, неподвижно устремленных на него, пока разгоралось крошечное пламя. Возможно, его причиной явились часы, глухо отбивавшие полночь где-то невдалеке, в направлении Линкольнс-Инн. Нельсон обладал богатым воображением, и в огромной фигуре доктора, разглядывающего его в узком проходе, в его черном плаще, в ленточке очков, трепещущей на ветру, ему чудилось что-то бесовское. Бой часов, суеверие. Он помахал рукой, загасив спичку. Эхо их шагов возобновилось в полумраке. «В номере 15-м», — ответил он. «А почему вы спрашиваете?» «Тогда послушайте меня. Получается, что вы сосед одного человека, который меня очень интересует. Это крайне занятный старик, если судить по тому, что я о нем слышал. Его имя Карвер. Он часовщик и к тому же весьма знаменитый». «Да. Вы, кстати, смыслите что-нибудь в часовом деле? Предмет поистине удивительный. Карвер предоставил универмагу несколько менее ценных образчиков своей коллекции. Украденные часы как раз ему и принадлежали. И, кажется, организаторам удалось даже выпросить несколько штук у музея Гилдхолла. Меня только удивило... Ах, вы чертов шарлатан!» Взорвался Мельсон. Затем он беззлобно ухмыльнулся, и эта улыбка широким лучом легла на круглое, как полная луна, лицо доктора Фэлла. «Я подозреваю, что вам с самого начала не было никакого дела до моего словаря. Но я...» Он остановился в нерешительности. «У меня совершенно вылетело из головы, но дело в том, что там сегодня произошла одна странная вещь». «Что за странная вещь?» Нельсон посмотрел вперед, туда, где уличные фонари высвечивали меж темных стен бледную зелень деревьев Линкольнс-Инфилдс. «Шутка!» — медленно проговорил он. «Какая-то нелепая шутка. Я лично ее до конца не понял. Случилось это сегодня утром. Я вышел на улицу выкурить трубку после завтрака и прогуляться. Не было еще и 9 часов. Все дома на площади имеют высокое крыльцо. Небольшой пятачок перед дверью, над ним навес, опирающийся на пару белых колонн, по бокам скамейки. Площадь была почти пуста, но по нашей стороне шагал полицейский. Я сидел лениво покуривая, чувствуя умиротворение. Да, так вот взгляд мой был направлен на соседний дом». Он привлек мое внимание, потому что ваш часовщик вывесил в окне табличку, на которой было написано «Йоганнес Карвер». Мне стало любопытно, что за человек решился в наше время переделать свое имя в Йоганнес. «Ну и?» «Да. Тут как раз и начинается эта неразбериха», — поморщившись, продолжал Мельсон. Ни с того ни с сего дверь дома распахнулась. Из нее вылетела женщина, уже в возрасте, с решительным выражением лица. Она ринулась вниз по ступеням крыльца и бросилась к констеблю. Сначала она, как я понял, хотела заявить об ограблении, потом стала настаивать на отсылке нескольких детей из соседних домов в исправительную школу. Она буквально кипела от возмущения и кричала на всю улицу. Затем, следом за ней, из дома вышла еще одна женщина, молоденькая, совсем еще девушка. Симпатичная блондинка. «Очень симпатичная», — вспомнил он. Солнце золотило ее волосы, и она была не слишком тщательно одета. Естественно, меня не прельщало сидеть там у всех на виду, разинув рот на эту сцену. Но я притворился, что не слушаю, и остался. Насколько я мог понять... Женщина с решительным выражением лица была экономкой Йоганнеса Карвера. Юганус Карвер несколько недель трудился над большими часами, которые должны были украсить башню сельского поместья сэра такого-то, а он вообще-то не берет подобные заказы, и только нежелание отказать сэру к такому-то, его близкому другу, заставило мистера Карвера заняться ими. Так она говорила. Часы были закончены только накануне вечером, и Йоганнес покрасил их и оставил сохнуть в чулане. И надо же! Кто-то забрался туда, изуродовал часы и украл стрелки с циферблата. Шутка? «Мне это не нравится», — изрек доктор Фелл после недолгой паузы. «Мне это не нравится!» Он помахал одной тростью. «Что сделал представитель закона?» Мне показалось, он просто растерялся. Исписал много листов в блокноте, но ничего значительного не произошло. Юная блондинка все пыталась успокоить ту, другую женщину. Говорила, что это, вероятно, всего лишь шутка. Довольно неудачная, конечно, поскольку часы оказались сломанными. Потом они вернулись в дом. Йоганнеса я так и не увидел. «Хм, это девушка из семьи Йоганнеса?» «Следует полагать, да». «Черт возьми, Мельсон!» — проворчал доктор Фелл. «Надо мне было поподробнее расспросить вчера Хедли. В этом доме живет еще кто-нибудь, или вы не обращали внимания?» «Особого, пожалуй, не обращал. Но дом большой, и, кажется, там живет несколько постояльцев. К тому же на двери я заметил еще и табличку с именем адвоката. Послушайте, вы считаете, что это каким-то образом связано с...» Они вышли на Линкольнс-Инфилдс с северной стороны. Ночью площадь казалась гораздо большей, чем при дневном свете. Фасады домов стояли чистые, прибранные и отрешенные. Редкие полоски света кое-где пробивались сквозь задернутые занавеси. Даже деревья напоминали парковый лес, где все выметено, пострижено, приведено в порядок. Площадь освещала водянистая луна, такая же бледная, как и уличные фонари. «Здесь нам направо», — сказал Мельсон. «Вон там находится музей Соуна. Двумя домами дальше». Он провел рукой по влажной поверхности металлических поручней и поднял глаза на плоскогрудые дома. «Там я и живу. Следующий дом — Йоганнеса. Только я не вполне представляю, что нам польза стоять там и разглядывать его?» «Не знаю. Возможно, какая-то польза и есть», — заметил доктор Фелл. «Входная дверь открыта». Они оба остановились. Мельсон явственно вздрогнул. Последние слова его друга прозвучали совершенно неожиданно, тем более что номер 16 был погружен в темноту. Свет луны и уличного фонаря окутывал его, словно туман, размывая очертания, как на акварели. Дом был тяжелый, высокий, с узким фасадом. Он был сложен из красного кирпича, казавшегося почти черным. На этом фоне ярко белели оконные рамы. Каменные ступени поднимались к круглым каменным колоннам, которые поддерживали крышу крыльца, почти такую же маленькую, как козырек часов. Большая дверь была широко распахнута. Мельсону показалось, что она поскрипывает. «Как вы полагаете?» Начал он, чувствуя, что его шепот становится громче. Он замолчал, заметив в тени дерева перед домом еще более густую тень. Там кто-то стоял и, как и они, наблюдал за дверью. Однако безмолвие дома уже было нарушено. Внутри раздались чьи-то стоны и вскрикивания. На улицу стали долетать бессмысленные обрывки слов. Казалось, кто-то кого-то в чем-то страстно обвиняет. В этот момент таинственная тень отделилась от дерева. Мельсон двинулся через тротуар к дому и облегченно вздохнул, различив в полумраке контуры полицейского шлема. До его слуха донеслись тяжелые шаги, и он увидел, как впереди вспыхнул свет карманного фонаря. Полицейский поднимался по ступеням крыльца номера 16.